истории. Приложение к разделу третьему о сохранении чистоты. История первая. Любовь в чужом городе. В апреле мне исполнился 21 год. Живу я в Челябинске. Для меня этот город совсем чужой. Здесь учусь в институте. Город не мой, и близкие люди очень далеко. Есть одна подруга, и все. Все остальные для меня просто знакомые. Так вот, в прошлом году я познакомилась с мужчиной. Ему сейчас 29 лет. Он врач-травматолог. Живет в другом городе. Он заставил меня безумно его полюбить. Я раньше думала, что не могу так никого полюбить. Он оказывал мне знаки внимания, дарил подарки, звонили мы друг другу в день по несколько раз, приезжали в гости. Для меня разлука с ним была очень болезненной. В этом году мы собирались вместе поехать отдыхать на авто. Я не знаю, что случилось. Нашей точкой пересечения стал Волгоград. Там он вел себя не так, как раньше. Этот человек был другим. Меня всячески избегал, но сказал, что я все усложняю. Я из города Кривой Рог. Его бабушка живет от меня совсем рядом, и мы поехали туда. Я остановилась дома. Для себя решила, что все кончено, наверное. Но отпустить его из души не смогла. Мы продолжали вместе гулять в Кривом Роге, хотя особой любви, как раньше, он ко мне не испытывал. Я это чувствовала, втайне мучилась. Одна из наших встреч оказалась фатальной. Он предложил расстаться, мотивируя это тем, что мы разные, как по классике жанра, что никто не виноват. Просто мы другие. Вот и все. Я все это слушала, а потом, не знаю почему, согласилась с ним, сказав, что у нас в последнее время даже нет общих тем для разговора. Он почему-то растерялся. Видно, не ожидал, что я так легко его отпущу. В душе же я плакала навзрыд. Потом мы пошли в спальню. Забыла сказать, что Иван мой первый мужчина. Так мы провели греховную ночь. Утром он сказал, что любит меня. После этой ночи я хотела избегать его, чтобы мне не было впоследствии больно. Ведь я пока находилась дома, и там были близкие люди, которым я нужна. Но Иван стал приходить чаще. Каждый день пропадал у меня дома, предлагал мне свою помощь. Все, казалось бы, наладилось. Но приближалось время моего отъезда. Он как-то пришел и сказал, что хочет, чтобы я завтра поехала с ним на море. В последний раз. Он меня просил, как будто бы хотел оправдать себя в моих глазах. Я вообще готова была для него на все и хотела ехать. Но утром, когда он пришел за мной, я отказалась. сказав, что я потом не смогу его забыть. Мы распрощались. Я ему говорила, что когда вернусь в Челябинск, то, скорее всего, сотру его из памяти. Удалю его телефоны. Вычеркну все, что между нами было. Он просил, чтобы я этого не делала. Не знаю, для чего. Иван очень заботливый человек. И мне кажется, что он не хотел, чтобы я сильно переживала. Он сказал, что приедет, что мы можем общаться. По приезду в Челябинск он писал мне СМС, как прежде интересовался обо всем. 4 дня назад я попросила его мне не звонить, не писать и вообще не напоминать о себе, объяснив, что для меня так будет лучше. Но я не могу без него жить. Я готова ради него на все. Я уступаю в споре, приступая через себя. Мечтаю, что мы будем вместе. Что делать? Стоит продолжать бороться? Моя жизнь без него просто потеряла смысл. Я в тумане. Не понимаю, что происходит. Как вы думаете, если я у Бога буду просить помощи, чтобы Иван одумался, то Господь смилуется? Моя сестра говорит, что значит, это просто не мой человек, что я его просто мало знаю. Но уверена, что он мог быть мне замечательным мужем и отцом моих детей. Извините за непоследовательность мыслей. Просто я заново пережила весь трагизм ситуации. Спасибо. Ира, 21 год. Отклики. Ирочка, крепитесь. Все будет хорошо. Господь никогда не сделает нам плохо. Просто пути Его неисповедимы. Он любит нас более, чем мы себя. Надо молиться, молиться и еще раз молиться. Я долго не мог тогда отпустить любимого человечка, а теперь, наконец, смог. Когда смысл жизни в другом человеке – это влюбленность. Влюбленность может перейти в любовь, а может и нет. Может быть, не стоит просить, чтобы Иван непременно одумался и вернулся к вам. Может быть, стоит пожелать ему найти свою половинку, свое счастье, прекрасно понимая при этом, что выбор может быть не в вашу пользу. Хотя помните, что на самом деле выбор будет в вашу пользу. Бороться надо, но с собой, усмиряя желания и хотения. Смиряться положить на волю его и принять любое его решение. Прошлое не удалить, не вычеркнуть. С ним надо учиться жить. Это часть нас. А вычеркивание телефонов и прочее – это формальность. Не стоит до конца разрушать связи, ведь ему может потребоваться ваша помощь, а вам – его. Время сотрет плохие воспоминания. Да поможет нам Бог найти наш путь и счастье на нем. Вульф, 22 года. Ирочка, ты молодец, что не всегда идешь на поводу у чувств, прислушиваешься к голосу совести и принимаешь трудные решения. Поэтому у тебя много шансов на счастье. С ним или без него. Молитва поможет непременно. То есть она непременно улучшит ситуацию. Но при этом не обязательно твои мечты исполнятся. Ведь Бог не может нам вредить. Он всегда помогает нам так, чтобы нам было лучше. Поэтому молиться нужно проще. Господи, помилуй его. На все твоя воля. Пусть будет так, как тебе угодно. Ты лучше знаешь, что нам нужно. И тогда ваши отношения будут выстраиваться в таком направлении, которое будет благом для вас обоих. Это и будет самая эффективная борьба за счастье каждого из вас. А с грехом счастье не построишь. Не только потому, что Богу это не нравится, но и просто потому, что в грехе человек иначе смотрит на вещи, не понимает, что ему нужно, в чем его счастье, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому будь твердой, и в этом ему больше не поддавайся. Брат, 39 лет.